Глава первая. «Я сдала!» — прокатилась по коридору, едва из-за двери экзаменационной аудитории показалась белокурая макушка. Виви, окрыленная успехом, двинулась навстречу мне, широко распахнув руки для объятий. Студенты спешно расступались перед ней, освобождая путь несущейся блондинке. Я предупредительно спрыгнула с перил, сидя на которых дожидалась подругу, и сразу же угодила в порывистые крепкие объятия. «Сдала!» — завизжали мне в ухо так, что перепонки задребезжали. «Я в тебе не сомневалась», — призналась честно, похлопав Виви по плечу. Она тут же отстранилась и удивленно захлопала пышными изогнутыми ресничками. «Правда?» — пухлые розовые губы дрогнули в улыбке. А я только сухо кивнула. Не лишать же подругу триумфа язвительным «этот предмет даже ребенок сдаст». В другой день, не самый удачный, может, и огрызнулась бы. Но не сегодня. «Конечно, ты ведь готовилась!» «Фу!» — фыркнула блондинка и отмахнулась, оборвав мою хвалебную речь. Несколько девчонок, стоящих в очереди на экзамен, услышали наш с Виви диалог и облегченно выдохнули. Я же едва сдержала возмущение, так и просящееся исказить лицо. Девушки в Академии охотников на чудовищ — не редкость. Жаль только, что большинство из них здесь не ради карьеры, а в поисках перспективных и потенциально богатых женихов. «Что отвечала хоть?» — спросила у подруги, чтобы заглушить неприятные мысли и кипящее в груди недовольство. Виви запрыгнула на перила, где не так давно сидела я, и нахмурилась. «Отличие тимиратов от инфектов. Ну и ректор Френель попросил выполнить любое заклинание заточения тьмы». Я с завистью вздохнула. Как всегда, самые сложные вопросы мне, а элементарные — Виви. Интересно, это потому, что профессора тоже понимают? Такие, как Вивьен Томпсон, в Академии не ради знаний и всерьез становиться охотниками не планируют. Или все проблемы сыплются на мои плечи лишь потому, что ректор мой отец? «Повезло», — заключила, пожав плечами. Окинула взглядом расслабленную и сияющую тихим восторгом Виви и, не заметив самую важную сейчас деталь, уточнила. «А где твой фолиант?» И будто вторя моему вопросу, по коридору вдруг разнеслось. «Виви! Виви! Ты забыла!» На лице подруги всего на мгновение вспыхнула плотоядная улыбка, которую она тут же замаскировала в вежливый и нежный изгиб губ. Однако я успела заметить это молчаливое торжество и быстро догадалась, что последует дальше. «Спасибо, Риган!» — сладко прощебетала кокетка. «Я так переволновалась на экзаменах, что совсем забыла фолиант!» Пока Виви картинно дула губки и наивно хлопала ресницами, я устало закатила глаза. Приложила титанические усилия, чтобы не хлопнуть по лбу, и заставила себя обернуться. «Ничего, я тебя понимаю», — вежливо отмахнулся высокий стройный парень и, глядя в глаза Виви, растянул губы в своей знаменитой улыбке сердцееда Академии. Девчонки у меня за спиной зашептались, а Виви, накрутив белокурый локон на пальчик, приняла артефакт из рук Ригана. «Если бы не ты, у меня возникли бы проблемы. Было бы ужасно неловко потерять только что полученный фолиант». Она окинула студента пронзительным взглядом и картинно прижала чуть было не утраченную пухленькую книжку к груди. «Не знаю, одна ли я заметила в этом жесте скрытый намек. Никогда не видела, чтобы Виви так трепетно и нежно относилась к книгам, а потому абсолютно уверена. В мечтах подруги в ее объятиях ютился далеко не магический фолиант». От своих смущающих мыслей, вдруг ударивших в голову, я закашлялась. Томная искорка между студентами мгновенно потухла, и они, очнувшись от флирта, обернулись на меня. «Привет, Аста!» — первым взял ситуацию в свои руки Риган. Он улыбнулся, но не так, как обычно улыбался девчонкам, а без заигрываний, сухо и вежливо. «Ага», — глупо отозвалась я, прежде чем брови в удивлении поползли на лоб. «Риган Даггер знает мое имя?» Ригана-то, не сомневаюсь, знают даже первокурсники. Талантливый, высокородный студент спецкурса. К тому же симпатичный и популярный. Еще бы его не знать. Хотя симпатичный? Ну, смотря как поглядеть. Это Виви вздыхает по Ригану с самого зачисления в академию. На протяжении 3 курсов от соседки по комнате только и слышу «Риган то, Риган сё». А сколько от было воспето медным локоном и томным серым глазам. Не будь Виви настолько без ума от популярного охотника, я, может, тоже прониклась бы его бархатным голосом или широкой сияющей улыбкой. Но, слыша одно и то же день ото дня, я устала и в конце концов пришла к выводу: раз Риган такой сердцеед, то место ему среди дворцовых чародеев, а не в цитадели суровых воинов. «Как экзамен?» — обратился ко мне Риган. «Чисто из вежливости». «Отлично!» — нехотя откликнулась, покачав в воздухе полученным фолиантом, и опустила глаза к начищенным носкам своих туфель. Присутствие Ригана давило. Я чувствовала себя неловко, а взгляды многочисленных наблюдателей прожигали спину. Чужое недоумение и немой вопрос густым туманом повисли в воздухе. Что он забыл рядом с этой заучкой? Думаю, именно такие мысли крутились в головах всех, кто подглядывал за нашей натянутой беседой. «Я тоже получила фолиант», — снова вклинилась в разговор Виви. Риган вновь перевел серый, как грозовые тучи, взгляд на мою подругу. «Ага». Только ты его сразу же забыла в аудитории. Не поленился напомнить о причине своего появления в нашей компании. Виви тут же зарделась, осознав промах, а я незаметно прикусила губу. Вот так всегда. Делает она, а стыдно мне. «Просто я ужасно устала после экзаменов», приложив тонкую ладошку к груди, выдохнула блондинка. «А еще ведь надо разобраться с этим артефактом». Она демонстративно взглянула на новенький фолиант. Пухленькая, но очень маленькая книжка свободно умещалась в ладони кокетки. Виви удрученно пролистала пока еще пустые страницы и бросила на Ригана цепкий взгляд. Однако охотник уже отвлекся. Его окликнул кто-то из ребят. «Аста тебе объяснит», — бросил он коротко. «Удачных каникул, девчонки!» И широким шагом удалился вглубь коридора, быстро затерявшись в толпе. «Демоновы парни!» — Виви грозно топнула ножкой в изящной черной туфельке и воинственно скрестила руки на груди. «Еще немного, и он бы...» «Он бы что?» — заломила бровь я, хохотнув. «Наверное, я отвратительный друг, но меня ужасно смешат нелепые попытки Виви закрутить с Риганом». «Он бы позвал нас отдыхать вместе с их компанией. Вот что!» От возмущения белокурые кудряшки чуть не встали дыбом. Наброшенное в сердцах заключение Виви снова обернулось несколько заинтересованных студентов, а я нахмурилась. Девчонки в Академии Изгнания хуже демонов. Могут выкинуть любой трюк, лишь бы урвать кусочек послаще. А Риган Даггер как раз был таким. «Пойдем-ка в комнату!» Осторожно коснулась локтя подруги и потянула ее на лестницу. Та быстро оживилась и взлетела на несколько ступеней вперед меня. «Как раз хотела предложить!» Хитро прищурившись, сообщила она, а мне в душу закралось неприятное подозрение. «У меня есть одна идея!» «Надевай!» Виви кинула на мою кровать легкое белое платье на тонких бретельках и с короткой невесомой юбкой. Подруга выжидающе уставилась на меня, глядя, как беру вещичку двумя пальцами и поднимаю перед собой. «Это нижнее белье?» — ехидно отозвалась я, щурясь от блеска пайеток на лифе. «Это последний писк имперской моды!» — вспыхнула Виви. «Точнее, предпоследний. Не суть. Зачем мне этот пеньюар?» Виви закатила глаза и отвернулась обратно к шкафу. Загремели вешалки, на пол полетели неугодные наряды. «Мы пойдем в хвост феи!» Она деликатно проигнорировала мое замечание касательно предпоследнего писка моды. «Риган и его друзья «Избавь меня!» — шумно выдохнула я, упав на подушке лицом вниз. Уже в них застонала. «Умоляю!» Какое-то время бурчание Виви доносилось до меня будто сквозь толщу воды. Я уже успела решить, что надо мной сжалились. Соседка покряхтит, поскрежещет и уйдет одна на охоту. Но не тут-то было. «Аста, прекрати! У нас не так много времени на сборы!» Она схватила меня за плечи и рывком выдернула из мягкого убежища. «Вставай!» В руки мне снова всучили злосчастное платье. От одного взгляда на него я поморщилась. Не разделяю трепета к подобным легкомысленным, но безумно дорогим вещицам. А вот Виви — любительница моды. Богатая семья не устает тратить деньги на новые наряды. Лишь бы дочка не вышла из академии без кольца на безымянном пальце. «Мне комфортнее в своей одежде», — уперлась я. «Если уж похода в студенческий паб избежать не удастся, то хотя бы направлюсь туда, в чем сама захочу». Виви лишь хмыкнула и показательно распахнула дверцу моего шкафа. Из раскрытого зева выглянула непроглядная тьма учебной формы. «Издеваешься?» — простонала блондинка. «Хочешь меня опозорить?» «А что плохого в форме?» — не поняла я, на что Виви шумно выдохнула и бессильно развела руками. «У меня есть средства на одежду. Отец ежемесячно высылает достаточные суммы, чтобы я ни в чем не нуждалась и не приходила к нему без повода в ректорский кабинет. У нас никогда не было уговора о тайне родственной связи, но мы оба не горим желанием распространяться о ней. Не зря же отец озаботился сменой моей фамилии и документов. Он наверняка до сих пор не пришел в себя после трагедии 9-летней давности и не научился смотреть на меня без боли воспоминаний. А я не хочу быть навязанным ребенком, поэтому деньгами никогда не разбрасываюсь. Это сегодня папочка расщедрился, выслав золото за тишину и покой, а завтра может решить, что его совершеннолетняя заноза вполне способна добывать на жизнь сама. Поэтому откладываю почти все, что переводит на счет отец. Да и тяги к красивой и дорогой одежде никогда не испытывала. Меня вполне устраивает та, что предоставляется студенткам академии. Утонченный фасон, расклешенная юбка почти до колена, длинные рукава, воротничок стоечка и многочисленные ремни и пряжки на лифе и манжетах. С таким нарядом мой кулон-стрела выглядит естественно и гармонично. А вот с откровенным платьем Виви будет смотреться тяжело и нелепо. «Ладно, побрякушку можешь оставить», — снисходительно выдохнула Виви, догадавшись обо всем, когда мои пальцы непроизвольно коснулись холодного металла на груди. «Но платье...» «Ладно, ладно». «Ты наденешь», — грозно продолжала Виви. «Не делай такое лицо, Аста. Ты идешь и точка. Каникулы в 2 недели — это не каникулы, а жалкое их подобие. Но я не позволю тебе, дорогуша, бездарно потратить драгоценное мгновение свободы». «Я бы лучше готовилась к учебе, честно говоря», — пожала плечами и между делом приложила к себе платье, заглянув в зеркало. Сомневаюсь, что в нем буду так же эффектно, как Виви, но выбора, кажется, нет. «Учебе!» — скривилась соседка, швырнув на подушке несколько платьев. «Тебе не хватило экзаменов во время официальных каникул?» Последние слова она почти прокричала. Сейчас от ее образа фарфоровой куколки осталась только внешность, и то милый румянец быстро расползся пятнами гнева. Вывести Виви из себя легче простого. Достаточно начать ей перечить. «Я не хочу провалить испытания, вот и все». Наши взгляды встретились в высоком зеркале, стоящем у стены. Я высунула язык и скорчила гримасу, которую Виви оценила брезгливым «фи». «Знаешь», — зайдя за ширму, начала она, — «ты зря печешься об этом». Через резное ограждение перекинула черное платье-униформу и потянула к себе бледно-голубое с глубоким декольте. «С чего это?» — нахмурилась я, тоже принявшись переодеваться. «Думаешь, я завалю практику?» Виви за ширмой резко прекратила шуршать юбками и высунула голову, чтобы продемонстрировать полный возмущения взгляд. «Ничего себе!» — наигранно выдохнула блондинка. «Впервые вижу Асту, строящую неоправданно позитивные планы». Я даже забыла, что отбросила в сторону платье и стою в одном нижнем белье. Гневно скрестила руки на груди и чуть ли не выпустила ноздрями раскаленный пар. «Я здраво оцениваю свои способности. Я достаточно занималась, тренировалась и училась, чтобы...» «Перестань!» — вяло отмахнулась Виви и втянулась обратно за разграничительную ширму. Уже оттуда отозвалась. «Мы обе знаем, что физиологию не переиграть. Ты охотник, а не вершитель судеб, и не сможешь изгнать тьму из тех, кто ею осквернен». Я крепко сжала губы. Обычно чуть пухлые и бледно-розовые, сейчас они вытянулись в тугую белую нить. Последнее испытание длиной в год, главный экзамен и итог всего нашего обучения. Ответственное и сложное задание станет мерилом нашей силы, выдержки и способности контролировать то, что контролю почти не поддается — тьму. Их называют темератами. Охотники, когда-то такие же, как мы, но потерпевшие поражение и отмеченные печатью губительной магии. Пока еще люди, но обреченные стать инфектами, монстрами без рассудка, живым источником тьмы. Такой когда-то была моя мама. Она стала одной из первых, кого коснулась эта зараза. Но что раньше не было лекарства от поглощающего душу мрака, что и теперь. С той лишь разницей, что сейчас всех темератов под свою опеку берет Академия Охотников. Здесь детурбьенты, обычные студенты-охотники, обучаются в свой последний год рука об руку с темиратами. Их объединяют в пары, чтобы помочь одним прожить чуточку дольше, а вторым научиться работать в команде. Но есть еще одна цель, о которой грезят все, но боятся говорить абсурдные слова вслух. Мы все надеемся найти способ изгнать тьму из оскверненного. «Способ есть!» — твердо произнесла я, коснувшись кончиками пальцев холодного металла кулона. Он тут же обжег болью детских воспоминаний, из пересохших губ сорвалось. «Просто мы плохо пока ищем». Виви при полном параде вышла из-за ширмы и, качая бедрами, двинулась к своему туалетному столику. Экстравагантный разрез на юбке зиял при каждом шаге, а в декольте игриво опускался драгоценный камень на тонкой цепочке. Зная, какое впечатление производит, Виви подмигнула, а мне стало обидно. «Мы говорим о серьезных вещах, а подруга, даже не слушая, обращает мои слова в пыль». «Не терзайся!» Заметив тоску, изуродовавшую мое лицо, она тут же жалобно надула губки. «Просто прими, что твой напарник вряд ли доживет до нашего выпускного. У темиратов нет иного пути. Их обращение — вопрос времени. Так что отпусти ситуацию, и, если так уж хочешь, постарайся набрать в начале практики как можно больше миссий с высоким рейтингом». Виви подошла ко мне и помогла застегнуть платье, а я подозрительно прищурилась. «В начале?» Вместо зеркала обернулась к подруге и внимательно заглянула в лазурные кукольные глаза. «Ну да», — не чувствуя подвоха в моем напряжении, повторила она. «Баллы нужно набирать, пока напарник не обратился. Потом ведь тебе придется его...» «Фу, прекрати!» Я резко отвернулась, чувствуя, как желудок подскочил к горлу, а воспоминания о маме ядовитыми иголками впились в сердце. Слухи о девочке, убившей свою мать инфекта, давно гуляют не только по Академии Изгнания. Но вряд ли Виви догадывается, что все эти приукрашенные кровавые байки обо мне... Зная она, что мне довелось пережить, стала бы так холодно и грубо отзываться о темиратах. Стала бы отнимать надежду, за которой я пришла в Академию. Ведь, не сумев спасти маму, я пообещала себе найти способ спасти других. Никто не заслуживает той участи, на которую обрекает гниющая в жилах тьма. «Прекрати делать из меня монстра, Аста! Я стараюсь ради нас двоих. Давай-ка лучше собирайся, время поджимает». Благодетельница махнула кисточкой, всего одним движением освежив макияж. «Дорогой артефакт, но крайне действенный. Минимум времени, а эффект...» Ресницы Виви мгновенно изогнулись и будто стали пышнее обычного. Над глазами залегли дорожки голубых, как глаза блондинки, блесток, а губы заолели лепестками роз на свежевыпавшем снегу ее лица. «Тебе, может, тоже надо?» Она протянула кисточку-артефакт мне, но я спешно покачала головой и понуро опустила глаза. «После неприятного диалога мне нужно время, чтобы прийти в себя и успокоиться. Не до макияжа. Да и к такой магии можно быстро привыкнуть. А потом, когда действие артефакта истечет, придется смотреть на свое отражение со слезами и тоской по иллюзорной красоте. Или же готовить золото на покупку новой косметички». «Как хочешь», — Виви пожала плечами и спрятала заветную вещичку в шкатулку.